Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш научный радиосеминар. Тема нашей сегодняшней беседы не нова для вас. Мы уже не раз говорили в наших передачах об этом. Речь пойдет о корнях и взаимоотношениях двух великих мировых культур – ведийской и русской. В самом начале нынешнего столетия Николай Бердяев писал: «Раньше или позже, но должно начаться движение культур к древним своим корням». Похоже, что это движение, у нас в стране, по крайней мере, уже началось. Все большее число ученых, культурологов, лингвистов, археологов пытается осознать и изучить истоки нашей русской культуры. Все большее число людей задают себе вопрос: неужели русская культура началась только с приходом на Русь христианства в X веке? А что же было раньше? Сегодня у нас в гостях исследователь древнерусской культуры, составитель книг «Русские веды» и «Велесова книга» Александр Игоревич Асов. Александр Игоревич уже не раз выступал у нас на радио, и те, кто давно нас слушают, безусловно, слышали эти передачи. Добрый день. Александр Игоревич, первый вопрос, если позволите, именно о корнях, об истоках русской культуры. Вы знаете, конечно, эту книгу, маленькую брошюру, которая называется «Древность арии и славяне». Так вот, в этой книге Светлана Васильевна Жарникова, специалист по истории и искусству русского севера, пишет в своей статье «Загадка вологодских узоров». Она пишет: «Нет, у нас не тысячелетняя история, как принято сейчас считать, опираясь на христианство, а много тысячелетняя». Я думаю, что вы с этим вполне согласны. Безусловно. И, сказать, это тем, кто знаком с Велесовой книгой и с славянской ведической традицией, с русской ведической традицией, знают, что русская традиция ведическая одна из древнейших, и она не прервалась с приходом христианства, как-то взаимопроникала и жила и своей жизнью параллельно. Есть маленькие народы, скажем, славянские, которые сохранили в чистоте древнюю веру ведическую, и она очень хорошо хранится у казаков и так далее, и так далее, и так далее. То есть корни славянской культуры, безусловно, древнее, чем это принято сказать официально в учебниках, которые формировались в 18-м, скажем, веке. Вот. И причем это так, скажем, это такой образ вошел в массовую культуру. Ученые, настоящие ученые, которые глубоко занимаются вопросами древности, хотя они и спорят между собой, в чем-то не согласны, но в целом, просто, наверное, нет ни одного такого ученого древника, археолога, который бы отрицал существование культуры, в том числе и письменности, у славян задолго, за многие сотни, а то и тысячи лет до, скажем, последнего эпизода нашей многовековой, многослойной истории культуры. А что вы можете рассказать нашим радиослушателям о нашей древней культуре, именно вот об истоках ее? Древняя культура, исток книги русской ведической традиции, одна из основных, так сказать, положений этой русской ведической традиции, утверждается, что, как и в ведах Индии, утверждается, что исток веры, ведической культуры, он идет от самого Всевышнего, от его нисхождения в наш мир, от, так сказать, от бога Кришны и Калиды. Именно этот исток, и он относится в очень давние времена, скажем, первое нисхождение, это десятки тысяч лет назад, там около 20 тысяч лет назад происходит, и датировка может быть только по звездам, по тем звездным образом, которые в наших песнях сохранились, и все эти песни живы, они дожили до наших дней. И, и это вот, скажем, один из первых истоков, скажем так, ведической веры, хотя и тогда утверждается, что это только один из истоков, что были и раньше нисхождения. То есть, но каждый раз, каждую эпоху, каждый, раз, Всевышний являлся в наш мир, чтобы оживить это знание, которое было людьми утрачено или бы искажено в одну из эпох при тех или иных обстоятельствах. И есть и, очень древние истоки ведической культуры. Эти песни, которые дошли до нас, и они сохранились, славянскими общинами, болгар-помаков, и то, что было записано в прошлом веке, вот сейчас выходит, в ближайшее время, это значит даже в этом месяце, выходит книга Коляды с песнями о Кришне и Коляде и об, преданиями древнейшими, самого древнего слоя, который общий для культуры, всей планеты, то есть всех ведических культур, в том числе и культуры Индии, в том числе и культуры России. Это то, что уходит в истоки которого лежат где-то на севере Евразии, то есть в древнем северном Беловодье по русской традиции. И вот в той степени, как они были сохранены славянами, славянской традиции, непрерывной традиции, жреческой традиции, вот сейчас наконец-то мы получили возможность издать эти песни. Uh-huh. Вот, потому что это огромнейший труд, то есть огромнейшая традиция, и это было очень непросто. Раньше это было просто невозможно по понятным причинам, то есть действовала цензура, действовала и так далее. То есть это было... они хранились, эти песни. Вот, но в каком виде они дошли до нас после, тысячелетия преследований последнего. Uh-huh. Вот, но дошли, и вот сейчас мы сочли возможным это дело издать. Угу. Вот, это удовольствие. Это вы подготовили эту книгу, да? Да, и она скоро выйдет. Она должна выйти в этом месяце. Это, конечно, тоже один из промежуточных этапов, потому что сейчас время такое, что может внезапно измениться условия, мы не сможем издать даже то, что смогли сделать. Поэтому вот сейчас, можно сказать, в последний момент мы пытаемся это дело дать людям, то, что сейчас это возможно. Вот. И есть и более конкретные, то есть более близкие эпизоды, то, что связано с Велесовой книгой, то, что связано с конкретной этнографией, параллелями о том, о чем говорит Жарникова, когда она проводит сопоставление, и, другие авторы, которые сопоставляют, культуру, вплоть до каких-то конкретных вещей, то есть там искусство, приемы, какие-то тканевые узоры, игрушки, архитектура, храмовая. И это очень много параллелей, просто есть по конкретным местностям, то есть в Пенджабе и долине Ку, и конкретная эта этнография этих земель, она имеет очень много параллелей с конкретно русской культурой. Это связано с одним эпизодом, который есть и в Шримад Бхагаватам, который есть и в Велесовой книге. Можно было бы подробнее, например, остановиться на этих эпизодах. Они более близки к нам, они просто уже, можно сказать, исторические эпизоды, они подтверждаются и, историей, конкретной историей, конкретными записями, не только легендарной, не только, то, что передавалось устной традицией, но и, просто историческими документами соответствующих времен. Вот, это... об этом можно много-много-много говорить, и многие ученые этим занимались. Понятно. Александр Игоревич, вы знаете, очевидно, конечно, Гусева Наталья Романовна, когда она говорит о связи арийской и славянской, древнеславянской славянской культуры, она отмечала три момента. Это, в общем, все ученые делают, но она останавливалась на трех моментах. Она говорила о том, что прежде всего речь идет о сходстве, о схожести языков древнеславянского и санскрита. Затем речь идет о сходстве культов, то есть различных религиозных обрядов. И, наконец, речь идет о сходстве или отдельных, моментах сходства между двумя культурами. Вот вы сейчас заговорили о культуре. Может быть, вы подробнее остановитесь на всех этих трех моментах? То есть Сходство, оно, безусловно, есть. То есть, прежде всего, первое языковое сходство. И оно, сказать, человека, который даже немножко знаком с санскритом, то есть просто хотя бы по именам ведических богов, просто хотя бы по именам, по отдельным словам, он всегда поражается, насколько они близки к русскому языку. И именно вот эти вот древние значимые корни. То есть, буквально нет ни одного имени, сказать, индийского бога, полубога, который бы не однозначно трактовался в русском, современном русском языке. Вот, то есть Вишну, Всевышний, Вышний, вот, и так далее, так далее. То есть это можно продолжать этот ряд, сказать, бесконечно. Это безусловное, сказать, глубинное родство и единый исток, сказать, русского и санскрита. Некоторые слова просто даже впрямую одинаково звучат, правда? Да, многие слова. То есть, безусловно, среди даже индоевропейских языков, там, по сравнению даже с какими-нибудь там греческим, там, немецким и так далее, вот, может быть, только отдельные, так сказать, латышские, может быть, там, литовские языки, это прибалтийские, они близки, более, может быть, близки к санскриту. Отдельные, так сказать, по отдельным моментам, более, так сказать, древних местах, там, и отдельные области просто даже северные. Вот. И русские в том числе, то есть, скажем, индусы, которые изучали, глубоко изучали санскрит, приезжая сюда, они очень быстро начинают говорить на русском языке, потому что все так знакомо. Да, это правда, потому что некоторые слова, я вот думала о том, что мы как-то говорим «веды», и воспринимается многими сейчас, как это нечто, и даже говорят, что «веды» — это не наше. Это, в общем, это индийское, это относится к Индии, к индийской культуре, забывая о том, что слово «веды», «ведать» — это просто в самой основе нашего языка и нашей культуры. Безусловно. У меня, кстати, есть противоположный опыт. То есть, скажем, еще в те времена, когда не было такого ужесточения, которое дало, сказать, сейчас соревнование различных религиозных конфессий на нашей земле, поэтому каждый чистит своего, сказать, соседа как только может. Вот, это просто реалии последних 5 лет. Да, раньше, когда было более спокойное общество и менее ожесточённое, и конечно, менее знающее. Конечно, менее знающее. И то есть, скажем, когда я приходил в библиотеку и говорил, дайте мне веды, они говорили, это какая-то русская книга. Они не знали, что это индийская книга. Слово было русским. Для библиотекаря это было... Он не хотел идти, к индийской литературе, к полке с Махабхаратой. Он хотел идти куда-то в русские сказки. Конечно, потому что сам этот корень, он до такой степени вошел прочно и органично в наш язык, ну, можно просто 1000 слов найти с этим корнем. Изведать, ведать, ведаю. Все что угодно. Да. Хорошо, Александр Игоревич, а что вы можете сказать о сходстве, скажем так, обрядов или сходстве культов древнеславянского и ведического? Безусловно, огромнейшее сходство. Безусловно, огромнейшее сходство и, скажем, вот просто в храмовой архитектуре. Вот. Есть прекраснейшая книга от Алтая до Гималаев, посвященная Рерихову, и там приведены фотографии храмов вот этой самой долины Кулу. Вот. И там видно, что вот при сопоставлении с храмовой архитектурой наиболее древних славянских территориях Карпатской, вот, где в горах, как всегда, такой заповедник древней культуры остается. Так вот, в Карпатах храмы строят, христианские, естественно, храмы, точно такой же архитектуры, как и в долине Кулы. То есть один к одному, один к одному. То есть вот эти же формы крыш, которые вот пирамидальные, многокрышные, друг на друга наслаивающие крыши, то есть один к одному. И, сказать, это вот конкретно вот это. Я уж не говорю о том, что там очень много сходства там, в одеждах, в узорах, сказать, даже вот, не знаю, ехал недавно просто по Владимиру, и там фабрика выпускает ткани женские, вот. И женщина едет в платке с вот этими вот каплеобразными, сказать, многоцветными узорами, вот. И держу в руках книгу и показываю ей, вот, видите, в долине Ку носит такие же одежды, такую же ткань, такая же одежда, и, сказать, та же, ну, а исток этому как минимум, ну, вот 5000 лет со времен Арджуны, да, вот это уже можно сказать, что, по крайней мере, 5000 лет это уже точно есть этому узору и этой традиции тканевой, скажем, вот конкретно. Это как раз вот Жарникова пишет об этом, что какая-то форма, вообще народная, ближе всего, конечно, друг к другу, это древнеиндийская и древнеславянская народная культура, да, правда? Да, да. Это и вот маленькие какие-то статуэтки, да, игрушечки. Игрушки. Детки, да. Совершенно ничем не отличаются. Не отличаются абсолютно. Это правда. И вы знаете, что меня поразило? Я вот когда читала Велесову книгу, меня вот что поразило, что отдельные фрагменты Велесовой книги говорят об удивительной схожести обрядов у древних русичей и ариев, а также, между прочим, что интересно, и, скажем, современных вайшнавах. Ну, я имею в виду вайшнавов современных, я имею в виду и в Индии, и вообще вот тех вайшнавов, которые сейчас есть и существуют на территории различных стран мира. Во-первых, меня поразило, что наши далекие предки знали, например, о могуществе воспевания святого имени Господа. Правда, они обращались не всегда к Всевышнему, они иногда обращались и говорили «да светится имя твое», обращаясь к Индре, например, то есть к полубогам. Но это не важно, важно, что они знали о могуществе воспевания святых имен. Вот это замечательно. И кроме того, вы знаете, удивительное упоминание о таких, например, деталях просто обрядовых, как ежедневные омовения перед молитвой. Помните, там написано «Итак мы пребываем славными». «Ибо славим богов наших и молимся с телами, омытыми чистой водой». А кроме того, если вы помните, там есть такие моменты, которые указывают на то, что наши древние предки предлагали пищу Господу. И кроме того, там постоянно в молитвах упоминается о необходимости постоянного памятования о Боге. Это тоже в молитвах есть. И я уже не говорю о том, чего, например, стоит утверждение о единстве Бога в конце, в заключительной части книги. Помните это? Да, это очень чистая вот эта вот традиция, которую мы называем монотеизмом теперь. Это просто изначальная ведическая традиция и изначальное понимание того, что Всевышний един, и он един и множественный, то есть у него много проявлений, много ликов. И он дает знания через людям, конкретно через свои лики, через свои нисхождения на землю. И, в общем, и вот эта же традиция, она, естественно, и русская традиция. Да. Она вот в Велесовой книге, она просто... это просто основа основ, основы понимания мира, основы взаимоотношения с Всевышним человека. Поэтому, когда говорят о тьме язычества, говоря, что это было когда-то, то, видимо, хорошо бы разобраться в этом, да, но разобраться в этом поглубже. Вот если разбираешься поглубже, то видишь, что это великая культура. Да, но тут нужно, конечно, различать, то есть есть и язычество, вот, то есть поклонение полубогам, вот, тому же Индре поклонение, там, не знаю, Дею, там, каким-то чернобожие культы, и тут сама позиция Велесовой книги в том, что нужно просвещать, нужно людей возвышать, и чтобы они через полубогов шли к Всевышнему, если они иначе не могут, вот. Но нет, так сказать, такого ожесточения, то есть взять и уничтожить всех чернобожников, а в результате этого будет только хуже, так сказать, это тоже вот этот вот подход, такой вот мирный подход к людям, которые иначе мыслят, иначе, так сказать, видят. Просто надо, чтобы они из этой тьмы видели, хотя бы направить их на путь к Всевышнему, хотя бы направить. Вот такой вот подход он есть и в Велесовой книге. Александр Игоревич, вы, конечно, знаете, что существует такая версия, такая гипотеза, что некогда на территории всей нашей планеты существовала единая ведическая цивилизация. Как вы к этому относитесь? Об этом же говорят и наши книги. О том, что была единая ведическая цивилизация, у нее было очень много эпизодов истории. Самый последний и наименее легендарный, это, так сказать, эпизод, вот он, так сказать, ну, имеет прямую параллель и имеет, так сказать, можно его толковать из наших книг, из Шримад Бхагаватам, о том, что происходило перед началом века Кали, после битвы, так сказать, пандавов-кауравов, и когда были последние, так сказать, правители этой единой ведической цивилизации, Юдхиштхира и... Юдхиштхира. Юдхиштхира и Махараджа Парикшит. Вот. Именно, так сказать, об этом говорится и в Шримад Бхагаватам, и об этом же говорится и в книге Велеса. Вот. То есть, ну вот, скажем, как в Шримад Бхагаватам говорится о том, как Махараджа Парикшит покорил все части земли, перечисляются все эти части, и вот в последних говорится о том, что он покорил Кимпурушу Варшу. То есть Пуруша – человек, Ким – это кимерийцы, Варша – земля. Вот. И, соответственно, это земля кимерийцев, это та, которая расположена на севере. До так сказать, Махараджа Парикшита эту землю была завоевана Арджуной, он просто прошел по этой земле, чтобы, так сказать, напомнить об этой власти. Вот. Об этом говорится в Сабхапарве, кстати, она еще не переведена на русский язык. Сабхапарва, это было бы очень интересно, потому что говорится именно о землях севера, о кимерийских землях. И, видимо, среди исторической литературы это самый древний рассказ о, в общем, о наших землях. Угу. Вот, и она до сих пор не переведена на русский язык, было бы важно. Про родине. Да, о нашей родине просто, вот, о тех землях, где мы сейчас живем. Вот, и было бы важно, так сказать, увидеть этот образ этой земли, скажем, вот, по индийской традиции, о том, как завоевал эту землю Арджуна. И здесь же, вот в Велесовой книге говорится о том, что, так сказать, арии пришли, так сказать, пошли, принеся в жертву белых коней, ушли мы с Семречья, с гор арийских, и за горе и шли век. То есть опять говорится об этом жертвоприношении, которое было перед походом, о чем говорится в Шримад Бхагаватам, когда Юдхиштхира принес жертву белого коня, совершал, так сказать, Ашваметху. Вот. И они шли из Семиречья, из древней прародины. Это тут, так сказать, говорится о Семиречье и об гор арийских, то есть говорится о двух прародинах. То есть первое Семиречье, потом горы арийские, потом Загорье, это уже Загрос, это земли, так сказать, Турции, потом уже идет Русь. Вот. И вот эта вот линия, она здесь, так сказать, многократно повторяется в книге Велеса. И есть упоминание о том, что просто о Пенджабе. В Велесовой книге есть. Говорится, может быть, это видел про отец наш Арий в Пенджабе, что мы будем иметь много золота, будем жить богато. Это в главе о том, как пришли Арии на Карпаты. Пришли Арии на Карпаты. И вот, опять же, мы видим и в Велесовой книге, скажем, опять же, говорится о том, что Арии сначала пришли на Карпаты, и мы видим параллель опять в культурах о том, что мы сейчас уже говорили. То есть есть конкретные этнографические и археологические подтверждения этому факту, как историческому. И опять об этом же говорит и книга Велеса, и об этом же говорится в Шримад Бхагаватам. Вот, именно, так сказать, об этих всех эпизодах. То есть это вот, так сказать, можно считать просто историческим фактом. Потому что, ну, нет более, так сказать, глубоко подтвержденного факта, чем этот. Он подтверждается из многих независимых совершенно источников. Вот. И он должен быть одинаково приемлемый для ученого, и для теолога, и для кого угодно. Вот. То есть тем самым мы находим действительно какое-то подтверждение, практически научное подтверждение вот этой гипотезе и этому предположению. Да, и это просто последний эпизод, то есть поэтому он наиболее хорошо сохранился. Это вот то, что было, так скажем, 5000 лет назад после битвы, так сказать, Куру. Вот. И до этого были тоже иные эпизоды, которые говорят и наша традиция, и ведическая традиция. Говорится об изначальных династиях, об изначальных царях, которые были еще до, так сказать, времени битвы на Курукшетре. И говорится о, так сказать, древних основателях родов, там, Яяти, скажем, Махараджа, или Марута, Махараджа, вот. И им же вполне можно сопоставить тех древних, так сказать, прародителей, которые есть в книге Велеса, есть в книге Калиды, вот. Это все, в общем-то, единая, так сказать, единая традиция, и она... чрезвычайно интересно. Да, вот тогда я верну вас чуть-чуть назад, и мне хочется задать вам вопрос. Я вовремя его не задала, вернее, я оставила его на потом. Поскольку я знаю, что для вас сейчас вы занимались составлением этой книги «Коляды», и для вас сейчас это очень важно и существенно, не могли бы мы вернуться назад, и не могли бы вы рассказать нашим радиослушателям, что вошло в эту книгу? В эту книгу? Замысел этой книги, что туда вошло? Эта книга, книга «Коляды», это около 60 песен. Она разделяется на 12 частей по зодиакальному принципу. То есть это обрядовые песни всех славянских и не только славянских территорий, но там, где они сохранились. То есть там, где песня конкретно сохранилась, она могла сохраниться в славянских землях, она могла сохраниться в индийских землях, она могла сохраниться у финнов, могла сохраниться у якутов и так далее, и так далее, и так далее. То есть у монголов. Вот. И всегда, когда сталкиваешься с этим, видишь, что это у всех этих песен просто единый исток, единый стилистика, единый, так сказать, образный ряд, единый сюжет. Единый сюжет у всех этих песен. Вот. И, соответственно, эти песни, видимо, древнейшая традиция, ведическая традиция, то есть это самая древняя традиция в мире. Вот. И она, дошла до нас. Дошли до нас эти песни, и сейчас они были, потому что очень много вариантов у этих песен. Они сохранились где-то более чем наполовину в устной традиции, то есть у них не было песенной традиции, скажем, до 18-17 века. Вот. У большинства из этих песен была хорошая устная традиция, множество школ, то есть множество путей, по которым до нас дошли эти песни, и через, так сказать, различные уста, через различные народы, через различные, так сказать, народные песни и традиции. Вот. Сейчас весь этот огромнейший материал, который можно сказать, что это сотни томов, записанных в тех или иных местах песен, был сведен, насколько это позволило нам время и возможности, но, видимо, работа уже почти завершена, то есть это уже, если и нужно сделать последний шаг, то это действительно будет последним шагом, вот, то есть, может быть, еще там десяток другой песен еще можно отыскать где-нибудь в глухих уголках, вот, но большинство песен уже отработано, то есть все эти песни, они едины, все эти песни, они едины, они сводились вместе, то есть получается там, скажем, 20, 30, 50 вариантов одной и той же песни. Вот. И видно, что, строчки повторяются, скажем, у десятка вариантов из 50, значит, эта строчка с древней традиции, а это уже, некая произошла аберрация. А это, работа, в общем-то, почти механическая по воспроизводству изначального текста. И он по своему типу всегда, поражаешься тому, что вот восстановил эту песню, а потом сравнил ее, скажем, даже с индийским ведическим гимном, и видишь, что это один к одному, даже если ты его не знал. Даже если ты его не знал. То есть это вот всегда такое. Или, и, соответственно, наоборот, то есть там где-то происходит обрыв, где-то только пересказ идет песни, а у нас идет текст этой песни, как прекраснейший поэтический текст, как прекраснейшие песни, которые читаются легко, которые великолепнейшие образы, такие просто оглушающие, сверкающие. Вот. И, в сущности, вот это действительно песни, они пелись. Они пелись, и они поются, и сейчас поются. Вот. В том-то и дело, что это не только, текст. Это это не умершая традиция. Это живая традиция, которая, чем-то она друг друга, местные трактовки, белорусская или там уральская, они отличаются. Вот. Но они поются и сейчас, на праздниках Коляды, на праздниках Купала, они сейчас идут, эти песни. Вот. И они, каждая местность сохранила тот или иной, ту или иную часть этой огромнейшей традиции. И здесь вот дан свод этих песен. И эти песни, они, крайне интересны, крайне нужны не только для того, чтобы ознакомиться с этой традицией, только прочитать, узнать, что можно сделать, в пересказах и так далее. Эти песни, они и сейчас используются, и, будут использоваться, это пособие для людей, которые проводят эти праздники. То есть они используют эти песни, они используются и будут еще более широко использоваться при проведении этих праздников. У нас постоянно идут сейчас праздники во многих местах, и люди очень нуждаются в этих песнях, в том числе, фольклорные институты наши, где устраивают эти песни, это уже у нас хорошие давние традиции связи с нашими с людьми, там, с фольклорным институтом, с этнографическим институтом, где готовят тех, кто будет проводить эти праздники и возрождать эти традиции в разных землях. А кто принимал участие в сборе этих песен? Ведь их надо было собирать. Их собирали их последние 200 лет собирали, в том числе и я собирал. Да. Ну, не последние 200 лет, я надеюсь. Чуть короче срок, не правда ли? Чуть побольше, можно сказать, и 300 лет. То есть раньше, если не было, так сказать, прицельного собирания, то есть не было школ, которые собирались, собирались. Я имею в виду именно вас. Именно вас. Нет, но они были уже собраны, это многое было уже собрано. И сейчас тоже собирались, то есть и сейчас и собирались, и собираются. То есть мы постоянно проводим, так сказать, экспедиции, фольклорные экспедиции, ездим, так сказать, ну, скажем, в старые казачьи станицы, вот, были на Урале, в Сибири собирали песни, вот. И, ну, в сущности, конечно, очень трудно найти что-то новое, но находили. То есть и всегда поражаешься, насколько это важно, то, что находишь. В живой традиции, в которой сейчас вот живая традиция идет. То есть, скажем, ну, знаешь, там три варианта песни, это, скажем, о Крышне, там вот одной песни, там о Вороне, там, и вот этот сюжет, а то о преображении Крышни, скажем, да, вот. И вот совершенно недавно было найдено в одной казачьей станице еще четыре, так сказать, варианты совершенно необычных. Вот это вот то, что вот было совсем недавно. Это всегда удивительно. И именно с именем Крышня, да? Это имя присутствует или не всегда? Не всегда, вот. То есть имя, оно может заменяться там на «Добрый молодец, красная девица», что называется. Это вот, особенно сейчас, после христианизации соответствующей земли. Но там, где, так сказать, не было такого повального, так сказать, православливания, вот, там сохранилось имя. Именно вот в этих же песнях, именно в то есть имя Крышни, оно есть, скажем, в ряде, так сказать, сил на Украине, оно повторяется именно так, именно в таком вот виде. Спасибо вам большое, Александр Игоревич. И я очень надеюсь, что когда эта книга выйдет, а я уверена, что она выйдет в самое ближайшее время, да, мы еще раз встретимся у нас в студии, и вы просто поподробнее расскажете об этой книге и даже что-то почитаете из нее, потому что я думаю, что это всем будет очень интересно. Это действительно, когда существует, когда это живая традиция, когда можно просто посмотреть, как соотносятся две великие культуры. И это видно в нынешние времена, просто в современности, что это живо, и что люди поют эти песни. Это, по-моему, очень интересно. Так что я думаю, что мы с вами обязательно еще встретимся у нас в студии и поговорим об этом, если вы не возражаете. Конечно. Буду очень рад. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что в нашей передаче принимал участие Александр Игоревич Асов. Александр Игоревич – исследователь древнерусской культуры, составитель таких книг, как «Велесова книга», «Русские веды», и сейчас подготовлена и скоро выйдет книга «Коляды». Кроме того, Александр Игоревич – сотрудник журнала «Наука и религия». Вы можете в этом журнале познакомиться с его статьями. Если у вас возникли какие-нибудь вопросы в связи с нашей сегодняшней беседой, пожалуйста, пишите нам. Я напомню адрес. Наш адрес – Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Мы будем ждать ваших писем, вопросов и предложений. Ну а теперь пришла пора прощаться. До свидания. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Всего доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Давидаси.